Мисс Вулстрад не ответила. Она понимала никчемность окружающих. В душе она, конечно, хотела продолжать вести школу, но никак не могла решить, кто будет ее преемницей. Эленор? Она надежная. Конечно, ей далеко до Чедди, но это не означает, что Чедди может быть главой школы. Вдали прозвенел звонок. — У меня сейчас немецкий, — сказала мисс Вантитарт. — Я должна идти. Она быстро двинулась по направлению к школе. Следуя за ней, мисс Вулстрад столкнулась с Эйлин Рич. — О, простите, мисс Вулстрад, я не заметила вас. Мисс Вулстрад обратила внимание на лицо Эйлин. Некрасивое, но как будто чего-то ждущее лицо молодой женщины. — Вы в класс? — Да, у меня английский. — Вам нравится быть учительницей? — Я люблю преподавать. Это самая интересная вещь на свете. — Почему? Эйлин Рич остановилась, онемев. Она пригладила волосы, нахмурилась, о чем-то думая. — Почему мне нравится учительствовать? Это важно и нужно. Похоже на рыбную ловлю. Вы не знаете, что вы вытащите из моря. А главное, всегда в ожидании чего-то. Мисс Вулстрад кивнула головой. Она права. Эта девушка понимает кое-что. Я надеюсь, что когда-нибудь вы будете управлять школой, сказала она. Я тоже надеюсь. И у вас есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Как и у любого человека. У меня много всяких идей, большинство из них фантастичны и, наверное, ошибочны. Но я попытаюсь, хоть это и рискованно. Надо учить по-другому. Ужасные вещи могут случиться, да? Нет, не обязательно. В жизни бывают и другие ошибки. В жизни другое дело. В жизни вы можете упасть и подняться. Ее руки снова пригладили волосы, а выражение лица стало мрачным. Если вы будете управлять школой, похожей на Медоубэнк, вы будете экспериментировать. Эйлин Рич смутилась. Трудно ответить на этот вопрос. Значит, будете, сказала мисс Вулстрад. Не говорите ничего, дитя. У вас всегда была своя цель, сказала мисс Рич, и она притворялась в жизнь. Риск? Риск всегда риск, не так ли? Я понимаю, вы всегда были сильны и уверены в себе. Не стоит подвергать себя опасности, сказала мисс Вулстрад и запнулась. Я думаю, что вы никогда от нее не прятались. На лице девушки промелькнула тень. Я должна идти. Она ушла. Мисс Вулстрад смотрела ей вслед. Она стояла долго, очень долго, пока к ней не подошла мисс Чедвик. «Ты здесь? Что-то тебя не видно!» Звонил профессор Андерсон. Он спрашивал, не может ли он взять свою дочь на следующий уикенд. Он знает, что это против правил, но он совершенно неожиданно уезжает в какое-то Азюр-Мазен. «Азербайджан!» — автоматически поправила ее мисс Вулстрад. «Эксперимент невозможен», — шептала она, — «это риск. Что ты сказала, Чедди?» Мисс Чедвик повторила. «Я сказала мисс Шеплин, что мы ему позвоним, и попросила ее разыскать тебя». Мисс Чедвик внезапно спросила. «Что тебя тревожит, Гонория?» «Не знаю. Это так необычно для меня. Чувствую, что-то должно произойти, что-то надо делать. Я хочу, чтобы ты оставила мысль об уходе. Ты нужна Медоубэнку. Медоубэнк для тебя все, Чедди. Во всей Англии нет такой школы, — ответила мисс Чедвик. Мы с тобой можем гордиться. Мы ее создали. Мисс Вулстрад положила руки ей на плечи. Действительно, мы можем гордиться, Чедди. Ты всегда меня поддерживала. И ничего, кроме Медоубэнка, у нас нет. Ты заботишься о нем так же, как и я. И не будем больше говорить об этом, дорогая. Мисс Чедвик с удовольствием согласилась. Ведь мисс Вулстрад крайне редко проявляла какую-то откровенность. Чаще всего она была сдержанной и далекой. «Я не могу играть такой ракеткой», — сказала Дженнифер, с гневом швыряя упомянутый предмет. «О, Дженни, что тебя так расстроило?» «Этот счет неверен», — Дженнифер энергично покачала головой. «У тебя ракетка намного лучше моей». «У меня не лучше», — сказала Джули. «Послушай, какой звук». Она провела пальцем по струнам ракетки. «Мы хотели ее перетянуть, но мама забыла об этом». «И все-таки твоя лучше, чем моя», — сказала Дженнифер, со свистом рассекая воздух ракеткой. «Не вижу разницы. Если хочешь, давай обменяемся». Обе девушки заклеили на ракетках имена прежних владелец и сделали новые надписи. «Назад не меняются», — предупредила Джули. «Поэтому не вздумай заявить, что теперь тебе нравится моя ракетка». Весело насвистывая какую-то мелодию, Адам натягивал сетку на теннисном корте. Дверь спортивного павильона открылась, и оттуда выглянула мадемуазель Бланш. Казалось, ее испугал вид Адама. Она постояла какое-то время на улице, а затем вернулась обратно. «Удивительно», — сказал про себя Адам. Ему еще не приходилось с ней сталкиваться. Она имела такой невинный вид, что это стало вызывать у него различные догадки. Вскоре она опять выглянула, закрыла за собой дверь и подошла к нему. «Вы чините сетку?» «Да, мисс. Здесь прекрасные корты и бассейн для плавания». «О, спорт! Вы думаете, в Англии разбираются в спорте?» «Полагаю, что да». «Вы играете в теннис?» Ее глаза оценивающе скользнули по его лицу и фигуре. Адам все больше удивлялся. Его поражало, что мадемуазель Бланш совершенно не подходила на роль учительницы Медоубенка. «Нет», — изрек он неправду, — «я не играю в теннис. У меня нет на это времени». «Ну а в крикет вы играете?» «Слабо». «У меня тоже мало времени», — сказала Анжела Бланш. «Я должна еще осмотреть спортивный павильон. Кроме того, нужно написать друзьям во Францию». Адам был озадачен. Объяснения со стороны мадемуазель Бланш были излишни. Зачем ей хотелось, чтобы он зашел с нею в спортивный павильон?